Так вкратце выглядела начальная история борьбы с язычеством на Руси. Этих сведений было вполне достаточно, чтобы на первом этапе допроса уязвить и деморализовать волхва. Кроме того, подозрение Квита вызывал свадебный обряд славян, где в тесном мужском кругу жених вынимал кое-что, чему Квит не знал ни одного доброго названия, и вместе с неким чесновидком вкладывал в бадью. Свое кое-что Квит весьма уважал и даже тайно почитал, но резко терял толерантность суждений, когда читал о таких порнографических безобразиях. Егда же, у кого их будет брак, и творят с бубнами, и с сапелями, и с многими чудесами бесовскими. Иные, более того, устраивают срамоту мужскую, вкладывающие в ведра и в чаши, и пьют, и вынув, сморкают, и облизывают, и целуют. Уж тут-то летописец оттянулся, описывая все в смачных подробностях. Вот это и следовало взять на заметку. Пусть волхв покрутится, объясняя священный обряд своих пращуров. Разнимая по косточкам русскую историю, Квит чувствовал легкое презрение к славянскому киселю. В его жилах преобладала восточная кровь, и эта древняя закваска неотразимо действовала на всю его натуру. Ожидая в гости идольских жрецов, Квит словно вел следствие с рассрочкой в 1000 лет. То, что седую старину он изучал по отзывам ее самых рьяных врагов, христианских летописцев, не смущало его. Тревожило другое. Он так и не нашел ни одного свидетельства о принесении человеческих жертв в язычестве. Кроме весьма сомнительного перевода, вещающего о том, что славяне приводили к Перуну своих сыновей и дочерей, где все вместе жряхути бесом. Для летописца это было равносильно принесению потомства в жертву, но Квит сомневался. Радушно улыбаясь, Квит пригласил верховного волхва Будимира в кабинет и, загадочно предупредив о конфиденциальности встречи, усадил в кресло. В это время в лагере язычников шел энергичный обыск. Ожидая, пока ему доложат о результатах, Квит угощал волхва чаем и развлекал беседой. Верховный волхв не скрывал, что ему неуютно в жарком прокуренном кабинете, но деликатно ломал печенье и прихлебывал чай. В соседнем кабинете подручные Квита формовали кукера, но Будимир об этом еще не знал. Не знал он и о том, что он сам и язычник Буйтур взяты в оперативную разработку на предмет двоеженства, что уже переписаны и допрошены все долгогривые юноши, поклонники фантаста Толкиена. Им вменялось в вину бродяжничество и уклонение от воинского призыва. Феям и эльфам женского пола было предъявлено обвинение в разведении костров в заповедной зоне. И всем вместе нарушение общественного порядка в виде беготни по лесам в голом виде и купания в виду поселка без необходимых для этого принадлежностей костюма. Таким образом, лагерь полностью ликвидировался на вполне законных основаниях, как того и хотели местные власти. Звонок из следственной бригады обрадовал Квита, и он двинулся в резкое наступление. И смолой, и земляникой пахнет темный бор, прочитал наизусть Квит. А тут никакой поэзии. Трупы, криминал и бумажная текучка. Уж простите великодушно, что вырвали вас из родимых кущ. Нам нужна консультация по очень тонкому и щекотливому делу. Я готов помочь, — оживился приунывший было Будимир.